недели назад к Продольной пришел какой-то заказчик и дал задание отправиться в первое кольцо и совершить кражу со взломом. Да ты знаешь, что в шкатулке, а? Девлин длинный нож. Важно не содержание, а важность содержания. Этого дурака куда угодно может занести, но я друзей не предаю. Я думал, ты питаешь к нему нежные чувства, а ты, оказывается, всего лишь питаешь его своей кровью. Вампиризм, друг мой, явление в определенных кругах широко известное, хоть и малоизученное. За работу, господин Кувалда. Господин Понт скоро проявит себя. Пожалуй, у меня найдутся дела поважнее. Интерлюдия 39. Как только Понт скрылся за дверью и звуки бойни удалились, Гейл напрягся изо всех сил и принялся выпутываться из сковывающих его тело кожаных ремней. Все это ни в какой тоннель уже не лезет, скрести меня лобзиком. Убийцы, психопаты, маньяки, это одноглазое семейство. Говорила мне мама, не связывайся, Гейл, с сумасшедшими. А, нет, не говорила, она ж померла. На последних словах он выскользнул и упал на пол. Тут же вскочив, он поглядел на живот. Под свежими бинтами проступила кровь. Даже серпарь не мог так быстро залечить такую рану. Гейл быстро схватил со стола шкатулку Понда, из-за которой в последние дни было столько проблем, и осторожно выглянул за дверь. Так, вот это уже больше похоже на старого доброго Понда. Кишки в мешки, сколько народу угрохало, а? Медленно двигаясь среди следов кровавого побоища, Гейл осторожно прислушивался. Наконец, выйдя в машинный зал, он ловко, хотя и с гримасой боли на лице, поднялся на этаж выше и зашагал по коридорам, пытаясь найти выход со станции. Не мое это. Не мое. Я простой пацан с улицы, звезд с неба не хватаю. И небо я, в общем-то, не видел, что такое звезды, тоже не особо знаю. Миновав пару помещений, он наконец вышел в большой зал и быстро шмыгнул вверх по лестнице. Всюду было тихо. Заблудившись и плутая по зданию станции в поисках выхода, он увидел знакомую дверь, осторожно приоткрыл ее и оказался в уже знакомом кабинете Девлина, там, где его допрашивали и предлагали фермент. Гейл тут же поглядел на потолок и заметил тайный ход на крышу, которым пользовалась Веспа. Уже примерившись, чтобы прыгнуть, он огляделся второй раз и замер. В его глазах промелькнул воровской азарт. А затем он быстро подскочил к столу и принялся открывать ящики. Наконец на столешнице появилась большая белая шкатулка с логотипом Академии рациональной техники и механики. А, вот и ты. Я тебя сразу приглядел. Гейл открыл ее и поглядел на жутковатый и сложный механизм. Мехоперикард. Искусственное сердце. Затем он быстро выудил несколько пачек денег, пару ампул с ферментом и небольшой, но элегантный пистолет. Пока дураки лютуют, воры воруют. А справедливость торжествует. В тот же миг дверь распахнулась, слетая с петель. На пороге стоял Кувалда. Есть у меня один знакомый. Тоже любит стишки говорить. Ну чё за день-то такой, а? Гейл незаметно подхватил пистолет со стола и сделал шаг в сторону люка. Привет, ты, наверное, Понда ищешь? А он вниз пошел к Девлину. Кувалда, бросив взгляд на потайной ход в потолке, одним шагом преградил Гейлу путь. Какая у тебя вещица, занятная. И он указал на шкатулку Дятлова, которую Гейл засунул за пояс. Далась тебе эта шкатулка, ее ж нам Дайн заказал. Ты неужто все еще думаешь, что он за нее заплатит? Проводку тебе в глотку. Да с чего ты вообще взял, что я собирался отдать ее этому степному выкидышу? Гейл озирался, пытаясь казаться дружелюбным. У хороших людей были на эту шкатулочку свои планы. А ты, мелкий сучок, все испортил. Скажи-ка честно, ты давно работаешь на Понда? Давно шпионишь в моих тылах? Нет, я не шпионил. У нас было одно личное дело. Никакие личные дела не могут служить оправданием для нарушения устава. Ты предал команду, ты предал отряд. Гейл отшатнулся от крика. Кувалда покраснел, его глаза были на выкате. Да чё с тобой не так, шеф? Ты хочешь преданности от вора? И Гейл тут же осекся, жалея о своих словах. Только на доверии и команде можно строить любую работу. Четкое выполнение приказов. Единственное, что удерживает нас от анархии и хаоса в рядах бойцов. Да ты совсем с полозьев съехал. Мы не солдаты, мы бандиты. Ты со своими казарменными штучками всем поперек горла встал. Что думаешь, вся наша банда от тебя к Девлину уходить стала? Потому что уголовник — это не солдат, шкаф ты с антресольками. Ах ты, подонок бракован. Ты был принят в отряд. Ты получил жалование, работу, покровительство. К тебе относились как к человеку, а не как к выродку. Ой, спасибо. Вы мне словами своими хорошо прям делаете. А сколько тычков и подзатыльников. И только потому, что я сильнее, ловчее и вообще лучше многих. Кувалда сделал шаг ближе. Гейл увидел, что тот вне себя от гнева, и рассчитывал на то, что ненависть сыграет ему на руку. Ты шарился все время, не пойми где, а от нас требовал подчиняться, как в клятой армии. Не удивляйся теперь, что все решили уйти из продольной банды. Да ты и сам по итогу ушел и лег под Девлина. Но Кувалда, который, казалось, был готов взорваться, внезапно глубоко вздохнул и широко улыбнулся. Я люблю книжки читать. И знаешь что? В книжках все всегда болтают, потом отвлекаются, и злодей сбегает. Но тут так не будет. Я и так с тобой уже заболтался. И он шагнул еще ближе. Гейл вскинул пистолет. А ну стоять! Ты можешь быть хоть трижды огромным. Пуля в голову любого успокоит. Кувалда открыл был рот, но... Выстрел пришелся прямиком в его лоб. Здоровяк покачнулся, от удара его развернуло боком. Измазанный в крови котелок отлетел в сторону. Голова болеть будет. И Кувалда обернулся. Левая часть его лба была разворочена. Под окровавленными ошметками кожи виднелся череп. Ети же пассатижи. Но Кувалда и не думал падать. Гейл сделал еще пару выстрелов до того, как Кувалда, очень ловко прокатившись и уйдя с линии обстрела, подлетел к нему и впечатал в стену. Никто никогда не нарушает устав! Обмякшее тело Гейла упало на пол. Кувалда подхватил шкатулку и присел рядом. Знаешь, в чем проблема, серпарей? Вы очень быстро регенерируете. Но ваши кости не успевают нормально срастаться, как у порядочных людей. Поэтому, когда я сломаю тебе руки, ноги и пальцы, ты навсегда останешься уродливой абоминацией, какой, впрочем, и был всю свою жизнь. Ты больной. Вы все больные. В этом городе нет ни одного нормального человека. Кувалда усмехнулся, а затем внезапно впился в нос Гейла своими стальными зубами. От боли тот закричал и потерял сознание. После этого Кувалда встал, занес ногу над пальцами правой руки Гейла и, сказав: «Ну, с наступающим!» наступил на них тяжелым каблуком, а затем принялся методично превращать ноги и руки мутанта в уродливое, изломанное месиво. Господин Крейг, думаю, обстоятельства вынуждают меня временно прекратить нашу работу. Я переезжаю в первое кольцо. Гейл открыл глаза и увидел, как над столом стоит Эдгар Девлин. Кувалды нигде не было. Видимо, получив шкатулку, он предпочел сбежать. Девлин же, окровавленный, без глаза, со спутавшимися волосами и в мокрой одежде, разговаривал с кем-то по акустону. К сожалению, никаких комментариев по работе Юнитера я дать не могу. Он был уничтожен. Гейлу было настолько плохо, что он даже не сообразил, как перевалился на бок и уткнулся ртом в лужицу разбившегося и быстро испарявшегося с пола фермента. Примерно 5 минут назад сработала ваша система самоуничтожения. Жадно всосав грязную дурманящую жидкость, Гейл откинулся и оглядел себя. Из-за фермента боль отступила, и он увидел, во что Кувалда превратил его тело. До встречи. Разум ведет, господин Крейг. Гейл застонал, и Девлин, положив трубку, обернулся к нему. Гейл отметил, что Девлин, несмотря на его печальный вид, впервые улыбается. Господин Ривер, признаться, ваша участь во всей этой короткой истории кажется мне самой незавидной. Он подошел ближе и, надев перчатку, протянул руку к лицу Гейла. Не смей, не трогай. Гейл дернулся в сторону и немного отполз вдоль стены, корчась от боли. Девлин отстранился, а затем шагнул к большому шкафу, внутри которого было множество медикаментов и оборудования. «Вы сыграли свою роль очень и очень неплохо. Поработали на всех, на кого могли. Господина Понда, Кувалду, Фитца, моего отца. Интересно, это весь список? Впрочем, теперь вам придется поработать и на меня. Ваша дефицитная кровь окажется для меня очень полезной в первом кольце». И Девлин вытащил из шкафа несколько шприцев, а также переносную холодильную камеру. Что с Фитцем? Гейл отполз чуть-чуть подальше. «О, вы называете его именно этим именем? Значит, ваши предпочтения на стороне Фитца, нежели Понда? Вы на стороне более цельной личности?» Гейл внимательно посмотрел на Девлина. «Я на стороне людей, у которых нет безумия в глазах. И Фитц, походу, единственный такой». Сыщик немного помолчал, а затем сел рядом. «Я оставлю вам возможность поразмышлять на эту тему. А пока...» Гейл еще раз попытался отползти, но силы его покинули. «Будьте любезны, успокойтесь. Мне и так омерзительно касаться вас. Давайте же сведем эту неприятную сцену к минимуму общения». Девлин, подняв шприц, наклонился ближе к Гейлу. «Не смей трогать мою кровь!» И мутант дернулся из последних сил, наконец-то дотянувшись изломанной рукой до пистолета, который Кувалда отбросил под стол. Пальцами, больше похожими на мясной фарш, он схватил холодный металл оружия и выпустил пулю почти в упор.